Я вижу новых ребят. Я еще раз вам представлюсь. Меня зовут Леонид Максимович, фамилия моя Тугутов. Мне 40 лет, я преподаватель кафедры философии данного учреждения. Я читаю лекции по восточной философии, также веду факультативы, в частности, такое направление, как ведическая философия и ведическая культура. Я закончил Улан-Баторский институт восточных философий, также закончил финансово-экономический институт петербургский и закончил исторический факультет Бурятского государственного университета. Также я закончил институт буддизма. Поэтому мы будем с вами общаться, если вы будете приходить, мы будем общаться и изучать. Также я занимался вопросами сравнительной религии, также изучал систему сравнительной античной культуры с древними религиозными системами и философиями и с современными представлениями современных философов и современных ученых. Таким образом, мы будем с вами затрагивать все эти темы, эти вопросы. Итак, я вкратце расскажу, о чем было наше первое занятие, поскольку это новая группа, вы являетесь новой группой, кто-то, я вижу, здесь ходит и туда, и сюда, и 3 года уже многие ходят на эти лекции. И также я вижу новых людей, которые, ну, может быть, что-то слышали, что-то знают сами, интересовались этими всеми вещами. Итак, я объяснял, что слово «Индия», само слово, потому что когда речь начинается о ведах, или слово «йога», когда мы слышим такой термин, то, несомненно, у всех сразу проводится параллель «Индия». Никто никогда не будет сравнивать, что вообще термин «йога» принадлежит, допустим, христианству, мусульманству, буддизму, или термин «йога» может принадлежать какой-то оздоровительной системе. Сразу у людей ассоциация обычно «Индия». Йога – это индийские йоги. И я объяснял, что термин такой, как «йога» на древнем языке, на котором сейчас он не является разговорным языком, а остался языком только писаний, он называется санскрита, самый древний язык в мире. Если кто-то из вас заинтересуется, я могу вам представить все научные выкладки и доказательства, что всем миром сейчас принято, то есть серьезными учеными, более высокого уровня, не на уровне преподавания даже, так сказать, а на уровне, так сказать, исследований. Всеми учеными мира признано, что санскрит является самым древнейшим языком на нашей планете. И находит санскритские корни в разных других языках, в том числе и индоевропейских языков. Я объяснял вам, что в самих ведических писаниях, в этих литературных источниках есть упоминания. Ведические источники литературные были записаны, не были придуманы или созданы, а были только записаны письменно более 5000 лет назад. И на сегодняшний день они являются самыми древними литературными источниками на Земле. И все это кино. 100 тысяч лет писания, 200 тысяч лет писания – это кино. И вы когда смотрите видео, там очень много всевозможных фальсификаций, всевозможных вымыслов. Но наука – дело такое более-менее точное. Поэтому ученым признается, что ведические произведения являются одними из самых древних произведений на нашей планете. Информация, которая записана, может существовать миллионы лет. Не только тысячи, сотни тысяч лет, миллионы. Но записана она, то есть как письменность, появляется только в конце прошлой эпохи. То есть, если вы помните, я вам рассказывал, что существуют временные циклы. И мы с вами живем в определенных временных циклах. Сейчас мы живем с вами в такой век, который называется век Кали на санскрите. Кали-юга. Юга значит эпоха на санскрите, на этом древнем языке. Предшествовал этой эпохе. Эта эпоха началась 19 февраля 3102 года до Рождества Христова. То есть, если мы адаптируем астрологические выкладки астрологии ведической, которая называется Джьотиша Шастра. Джьотиша значит влияние светил, влияние звезд и планет. И есть стихи, которые мы с вами расшифруем и получим 19 февраля 3102 год до Рождества Христова. Это адаптированная дата, точная дата в соответствии с нашим современным летоисчислением. Сегодня у нас 30 октября 2002 года. В соответствии с этим исчислением Кали-Юга, эта эпоха, последняя из четырех эпох, началась 19 февраля 3102 года до Рождества Христова. Если мы прибавим еще 2000 и два года, вот считайте, сколько лет назад начался этот период, этот астрологический период. И Калия-Юга длится 432 тысячи астрономических лет. 432 тысячи астрономических лет. Поэтому ни о каком конце света даже речи не может быть. Так утверждают ведические произведения. И если мы начнем с вами анализировать те предсказания, которые существуют до этого периода, о нашей эпохе, о том, что будет происходить в нашу эпоху, чем будет все, чем все это закончится и, как говорят, чем сердце утешится, мы можем увидеть, что все эти выкладки являются очень авторитетными. Поскольку ведические произведения описывают длительные периоды времени, очень длительные периоды времени, в частности, Вселенский день, который называется Кальпа. Я рассказывал вам. Кальпа. Кальпа означает день Вселенной. Как в Библии говорится, что Бог сотворил мир за 7 дней. И у некоторых людей есть такое представление, что 7 дней – это понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, и в воскресенье он отдохнул и сказал: «Хорошо это, мы славно потрудились». Но Библия достаточно авторитетное также писание, поскольку оно не относится к категории нашего времени исчисления, время исчисления. И имеется в виду день Вселенной. То есть то, что на санскрите называется таким термином, как кальпа. Кальпа длится 4 миллиарда 320 миллионов земных астрономических лет. Одна кальпа. 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Представьте 7 таких кальп, 7 дней. 7 дней Вселенной. Это день Вселенной. Столько же длится ночь Вселенной. Можете представить, какой этот отрезок времени. Итак, мы сейчас с вами живем в век Кали, и он будет длиться еще 427 с копейками тысяч лет, поскольку 5 с небольшим мы уже прожили в эту эпоху. Предыдущая эпоха называлась Двапара-юга. Двапара-юга. И именно в конце Двапара-юги, перед самым началом века Кали, появляется письменность. Так утверждает ведическое произведение. Появляется письменность. И есть три вида языка. Об этом описывается в Сканда Пуране, в ведическом произведении, что есть три разновидности языка. Первый называется санскрита, я упоминал вам. Санскрита означает цивилизованный, культурный, чистый. Дословный перевод этого термина санскрита. Также существует пракрита. Пракрита — это не санскрита. Пракрита — это как русский и украинский. Для иностранцев кажется, что украинский и русский одинаковые языки. Но русский человек и украинец знают, что это разные языки. Я вот совсем недавно читал лекции по приглашению в Киевском университете и общался со студентами. И я 70% не понимал, что они говорят. 70%. А они понимали меня полностью. То есть украинцы русский понимают очень хорошо. Но человек русскоязычный, который не знает украинского, там, на хвилинку, по пятку, я не понимал, что это такое. Я понимал слово «зараз». Что такое? Да. Я понимал такие слова. Дивися. Я понимал, что где-то я слышал, что дивися — это значит смотри. Но все остальное было для меня очень странно. Как вот, допустим, тютюня. Я бы никогда не подумал, что это табак. Тютюня. Для русского тютюня сказали. Дай тютюня. Итак, между пракритой и санскритом такая разница. И пракрита — это язык, в котором в прошлые эпохи, не в нашу эпоху, а в прошлые эпохи, то есть более 5000 лет назад, на этом языке разговаривали чернорабочие и бродяги, то есть то, что мы на современном языке называем всякие бичи и бомжи. Они говорили на пракрите. И есть такой ведический трактат, который называется Бхавиштья Пурана. Бхавиштья означает предсказание будущего. Он был записан более 5000 лет назад, и он записан в будущем времени. Что вот будет так. Вот будет то-то, будет то-то. И там описывается, что в начале века Кали от Пракриты, не от санскриты, а от Пракриты. Русский и украинский похожи чем-то, но все-таки они различные. 70% я не понимаю, что там они говорят. И также Пракрита. Корни похожи с санскритом, но все-таки это не санскрит. Но может показаться, что это санскрит. Есть очень много также писаний на Пракрите, на этом языке, на котором говорили чернорабочие и бродяги, для простолюдинов. Некая феня такая, прошлых эпох. И говорится, что в начале века Кали, то есть в начале вот этого цикла временного, от Пракриты в процессе деградации людей отделится язык, который будет состоять из двух санскритских слогов. Латын. Это латынь. Итак, латынь является производной или трансформацией деградированного языка, который называется Пракрита, о котором говорили в прошлой эпохе чернорабочие и бродяги. И говорится, от латыни будут происходить все индоевропейские группы языков. И прямо от Пракриты, минуя латынь, такой язык, будут существовать языки, которые впоследствии будут называться тюрка. Знаете, что такое тюрка? Тюркские языки. То есть то, что... И также говорится угрха. Угрха. Это финно-угорские языковые группы. Они будут происходить прямо от Пракриты, минуя латынь. Но все индоевропейские языки, английский, французский, немецкий и так далее, все это индоевропейские языки, которые связаны были с латынью. А латынь является производной этого языка, который назывался Пракрита. И также есть следующий язык. Эти, говорится, три разновидности языка существуют вечно во Вселенной. Он называется Пайшаса. Пайшаса – это язык духов, привидений и демонов. Это язык, не похожий на санскрит и не похожий на Пракриту. Это Пайшаса. И если вы помните, я вам рассказывал, что ведическая демонология, есть такой раздел демонология, Адхарва-веди, начинается с того, что ключ к раскрытию коридора, демонические миры, пентаграмма. Иногда она так изображается, иногда ее заключают в круг. Это называется ключ к демонической области. И все живые существа такого уровня описываются как живые существа, которые говорят на одном из 48 диалектов Пайшасы. То есть 48 диалектов Пайшасы, демонических языков. Привидения, духи, все всякие разные. То, что мы называем черти, на санскрите называются пишачи, правильно? Пишачи. Видите, я уже ничего не помню. Пишачи. Существуют ракшасы. Это такие живые существа, которые поедают плоть людей. Существуют вампиры, так будем говорить на русском языке. Я не буду повторять санскритские термины, потом все изучим с вами в процессе. И так далее. Существует очень много других живых существ, и все они говорят на Пайшасе. И есть очень много в христианстве апокрифов, связанных с Пайшасой. Как общаться, как изгонять духов и так далее, демонов, как их умиротворять, всевозможные джинны и так далее. И каков язык? И вы, если помните, в христианстве очень много существует молитв на латыни, да? Курсы на латыни. Для сохранения авторитетности определенных молитв. Итак, эти три языка существуют во Вселенной вечно. Санскрита, Пракрита и Пайшаса. И существует 84 диалекта санскрита. 84 диалекта санскрита, которые разделяются на три группы. Эпический, классический и ведический. Это санскрита. Все эти 84 разделены на три группы. В какой-то группе больше диалектов, в какой-то меньше. Итак, я упоминал вам некоторые моменты, связанные со словом «Индия». Эту страну на Западе стали называть термином «Индия» только во времена античной культуры, когда греки позаимствовали этот термин «Индия» у персов, которые в силу своих речевых особенностей не могли произносить звук «С». И была река, которая называлась Синдх. Если кто-то из вас изучал географию, вы можете знать, что в Индии есть река Синдх называется. И поскольку они не могли произносить этот звук Синдх, они говорили Хинд. И вся культура, и все люди, которые жили на том берегу этой реки, которую они называли Хинд, они называли Хинду. И вся культура стала называться, поскольку измы, вы знаете, да, измы все, коммунизмы, социализмы и так далее, измы, атеизм, теизм и все остальное. Появился изм, хиндуизм, хиндуизм. Но во всех индийских древних источниках, как литературных, так и устных, никогда до этого времени не употреблялся термин индус. Никогда. И на сегодняшний день под влиянием западной культуры сама Индия стала называть себя как? Индия. Индия. Индостан, континент. Они так себя считают инду, инду. И они стали называть даже язык этот. Как они стали его называть? Хинду. Что я говорю на хинди. Хинди. На самом деле это не так. Такой термин или такое слово появляется только в античные времена, когда греки начинают первые распространять это знание о некой стране, которая называется Хиндия. Хиндия. То есть все то, что расположено на том берегу реки Синдх. Итак, слово «веда», если вы помните, достаточно знакомое для русских людей. Веда, не ведают, что творят. Что мы подразумеваем слово «веда»? Не ведает, что творит. Это что значит? Веды не считал? Не знает. Таким образом, все знают, что ведать это означает, мы говорим, проповедовать, да, и так далее. Со словом «веда» сотни тысяч слов и понятий в русском языке. Со словом «веда», с корнем «веда». И все это, как вот, «веди», да, мы говорим. Азбуки, «веди», глаголь, «добро» и поехало-пошло. Целый алфавит создан Кириллом и Мефодием, где есть божественное откровение. Я есть Бог, и вы должны знать об этом. Вы дети мои, и так далее, и так далее. Если вы узнаете о русском современном вот этом алфавите, или как вот, правильно назвать, азбуки, азбуки, веди, глаголь. Раньше называлось азбука, алфавит не называют, азбука. То это целое обращение. 32 буквы, которые обращены, даже были 33, еще было. Это было целое обращение Бога к живым существам, к людям в частности, имеющим человеческое сознание, их животным, к людям. И этот диалог, он заключен, скрывается в этой азбуке. Я есть Бог, вы там должны знать, говорю вам, творите добро и так далее. Итак, слово «веда» означает знание. Это санскритский термин. Знанием имеется в виду точная наука. Не какая-то теория, не гипотеза, а точное знание, как дважды два – четыре. Как вы думаете, в Индии дважды два – четыре? Нет? Вы так думаете? Это хорошие мысли. Дух противоречия называется. Лишь бы на «да» сказать «нет». И тем самым обратить на себя внимание. Ну как вы думаете, анальгин в Индии другой? Или анальгин? Знаете, что такое анальгин? А кашель знаете, что такое? Кашель. А понос знаете, что такое? Нет? До сих пор не знаете. Скоро узнаете. Итак, есть вещи, которые интернациональны. Как научные, так и определенные физические или физиологические. Сердце одинаковое у всех, глаза одинаковые. И цвет кожи может отличаться. Мы можем видеть и белых, и черных. Также у нас есть и белые, и черные, и красные, и всякие разные. Прекрасные, синие, зеленые, так сказать, всякие всевозможные есть. Также есть определенная общность, боль, да, разлука, потеря близкого человека. Это все общечеловеческие чувства и общечеловеческие существуют потребности, желания и так далее. Все хотят быть богатыми, да? Все хотят быть красивыми, да? Все же хотят. Все хотят быть умными, все хотят обратить на себя внимание. Все, абсолютно. И это становится интернациональной частью. И веда означает знание, которое не принадлежит никакому народу. Говорится, веды или ведическим обществом является не та область, где веды хранятся, а там, где им следует. И в ведах описываются территории, на которых которые были центральными. И в частности, мы узнаем Индия. Почему Индия? Поскольку столицей ведической цивилизации была Хастинапура. Хастинапура – это бывшее название современного Дели. Называлась Хастинапура. Пура означает город. Хастина означает слон. Город слонов. На санскрите это называется Хастинапура. И хастинапурские цари были правителями всей земли. Прошлую эпоху. Поскольку было единое государство. Кто бы мог подумать? Это прямо на наших глазах. За сколько лет? В 85-м году развалилась коммунистическая партия, Горбачев объявил. Ровно через 73 года и 7 месяцев, как было предсказано Бхагавад-гитой Пурана. Великая страна, Рушика ее называют на санскрите, Рушика, страна мудрецов, где был произведен культ Матришка, называется, Матрешка, то, что мы знаем, Матрешка. Я рассказывал, как все мудрецы знали науку о семи матерях. О семи матерях, поэтому семь матрешек были. Так же, как семь тел. Человеческое грубое тело и тонкие, не знаю, ментальные, там, астральные, чувственные и так далее. И они знали науку о семи матерях. Это большая империя, Рушика. Говорится, она была центром всех ведических мистерий, особенно Кавказ. И поэтому вы находите в античных источниках истории, как все эти греческие экспедиции плыли куда? Колхиду. Где Колхида? На Кавказе. Оказывается, самые великие ценности хранились на Кавказе. Что со всего мира Одиссей плыл, эти аргонавты, и там очень большие экспедиции описаны античного мира. Если они были такие высокообразованные, культурные, почему же все ценности хранились на этой территории? Все самые огромные, самые значимые реликвии, золотое руно, всякие орудия, мечи священные, с полубогами можно было встретиться, в частности, с Зевсом, с Герой, все можно было это сделать на Кавказе. Очень удивительно. И они считали, что Олимп также где находится? На Кавказе. Очень удивительно. Итак, мы находим в Ведах упоминания об этой великой стране. Рышка или Рушика ее называют. С культом поклонения Матришке. То есть семи матерям. То есть Риши означает мудрец. Матр означает мать на санскрите. Я вам рассказывал, что в русском языке очень много санскритизмов. Когда, шея, грива, дрова. Все это санскритские слова, сохранившиеся в неискаженном виде. Только исказилось понимание. Грива, допустим, означает шея. Но сейчас для многих современных людей грива это вот у льва вроде как бы, у него грива. Или у коня вот грива, да, волосы. Нет, на самом деле грива означает шея. Означает шея. И в основном термин грива применялся именно к лошади или к коню. Шея коня, шея лошади, грива. Также слово коса, пучок волос переводится. Заплетенный пучок волос, коса называется. Или еще называют шикха, то, что прикрывается асрара чакру. Энергетический центр на темени. Самый главный, или ее называют, этот центр брахмаранха. Тысячелепестковый лотос. Это в йоге или в сенсорике. Очень много в ведах есть. Описание этой сенсорики, мы с вами также пройдем этот материал. По крайней мере, вы будете просто проинформированы о невежестве в этих отношениях, когда мы читаем какие-то публикации о христианстве, о мусульманстве. Наша страна очень невежественна, поскольку она всегда является такой эгоцентричной. Русские самые лучшие, христианство, именно русское православие, самое великое из всех религий и из всех. Все остальные виды православия считаются, сейчас не принимают, вы знаете это. Кто знает, где центр православия находится? В Ватикане? Да вы что? Это католицизм. Где? Византия – это империя некогда существовавшая. В Греции, правильно. А где? Вот узнаете. Где? Так. Русское православие отмежевалось от всех христиан мира. И поэтому, несомненно, существует тотальная атака, идеологическая атака. Только вот мы, да только то. И поэтому в вузах, в учебных заведениях и в всех остальных местах люди не имеют объективного, просто хотя бы объективного представления о других религиозных системах. Мусульманство полностью дискредитировано в глазах нашего общества, поскольку это фанатики, там такие, вот они там чеченцы, там все эти. Но столько много было совершено крестовых походов. Вы знаете, да, что в России исторически насажено было христианство мечом огнем. Вы знали об этом? Два вида было. Один вид христианства принесли святые и очень ненавязчиво стали давать людям. И второе, это пришли византийцы. Великая Византийская империя пришла и насадила мечом и огнем, покрестив одного из князей. Вы помните, как его звали, кто помнит? Владимир. Правильно. Владимир Красное Солнце. Вот. Поэтому история тоже требует очень многих поправок. Была, говорится, вся история и вся наука должна была просмотрена быть с классовых позиций. Кто сказал так? Маркс и Ленин. Еще помогал им кто? Энгельс. Поэтому мы получили с вами абсолютно сфальсифицированную субъективную информацию. Во всех учебных заведениях всю эту вавиловщину получили и всякую ерунду. Вернее, лысенщину. Вавиловых как раз мы не получили. Мы получили лысенщину. Вавилов как раз генетикой занимался. Селекционер очень великий, знаменитый. Генетика вообще была объявлена ложной наукой. Буржуазной наукой. Вот представляете, ну вообще такая чушь. Буржуазная анальгина. Вот представляете, буржуазный понос. Капиталистический насморк. И так далее, так сказать. Да. Уши олигарха. И все рассматривалось именно в такой точке зрения. Поэтому мы получили всевозможные искажения. И советские люди были немножко, вы знаете, просто совки. Простой термин, совки. Они очень странные люди были. Когда они приезжали за рубеж, они очень странно себя вели. Очень странно, вы даже не представляете. У них были очень странные представления. Они ели собачьи консервы. Да, потому что никто из них язык хорошо даже не знал английский. Даже на сегодняшний день, когда вот я лично бываю за рубежом достаточно часто, и разные конференции проводятся, и всегда спрашивают, кому нужен переводчик. И как вы думаете, кому в основном всегда нужны переводчики? Не просто русским, русским ученым. А? Ученым. А там швейцары все говорят по-английски. В Польшу вы приезжаете, почти все могут говорить по-английски. Приезжаете в Чехословакию, почти все могут говорить по-английски. Что далеко ходить? Вы просто приезжаете в Прибалтику. Просто в Прибалтику. Рига, Таллин, Литва. И как вы думаете, они говорят по-английски? Да? Они говорят лучше, чем в России. Чем англичане? Нет, чем англичане. Пока нет. Но, по крайней мере, по-латышски они говорят лучше, чем англичане. Латыши, честное слово. Я говорю лучше, чем англичане по-русски. Даже с сибирским прононсом. И с бурятским акцентом. Итак, мы получили с вами разные виды фальсификации. В частности, большая фальсификация на сегодняшний день, которая громится сейчас повсеместно, это татаро-монгольское иго, которого на самом деле не существовало. Не было никакого татаро-монгольского иго. И были представлены татары, монголы, так сказать, что-то там такое произошло и так далее. Все это так называемые идеологические диверсии. Так же, как вы, может быть, слышали, дом Романовых. Слышали, да? 300 лет дому Романовых. Кто-то слышал? Да? То есть сейчас 300 с хвостиком, и хвостик достаточно такой уже. Отрос хорошо. И существуют документы. Они смогли сфальсифицировать документы на территории России и разных ближайших стран. Но они не смогли сфальсифицировать историю за рубежом. И за рубежом остались документы. Как дом Романовых узурпировал власть. Узурпировал, как был свергнутый царь Игорь. Настоящий, родословный. Как они приписали себе это все. Как они исказили исторические события и так далее. Как они начали сеять вражду между другими расами, нациями и народностями. Ради политических целей. Все это было политические цели. Это точно так же, как... На Украине есть такое место или область, которая называется Запорожье. Знаете, слышали? Запорожские казаки. Запорожские казаки не принимали христианство в течение 700 лет. 700 лет их не могли покрестить. Почему, как вы думаете? Сейчас все казаки христиане. Они забыли свою историю, что ни под каким, под страхом смерти они отказывались креститься, не принимали христианство. 700 лет уже просуществовало на территории России христианство. И сейчас недавно мы справлялись, сколько лет? Кто помнит? 1000 лет. Так они 700 не принимали. Как вы думаете, давно они христиане? В историческом плане. Это, конечно, для нас 300 лет. Но с позиции истории 300 лет, когда мы тут миллионами оперируем, миллиардами, вселенский день 4 миллиарда 320 миллионов земных лет и какие-то там 300 лет, даже не секунда, даже не доля секунды. Секунда имеет 8 частей. Знаете, да? Что секунда делится на 8 частей. Так это даже не одна доля секунды, 300 лет таких частей. Итак, большая фальсификация с татаро-монгольским иго, с Чингисханом. Сейчас очень огромное сообщество ученых начинает поднимать авторитет Чингисхана на территории России. И благодаря Чингисхану, факт, это исторический факт, открылось самое большое количество монастырей и было построено самое большое количество православных храмов, которое не было зафиксировано до правления Чингисхана и не было до сегодняшнего дня столько. Вот вам иго. Люди, Чингисхан объединил Россию. Именно Чингисхан был за объединение России. И говорится, что как раз русские князья были все, что разрознены и постоянно вели между собой эти вот междоусобные феодальные войны. И поэтому постоянно находились в опасности. И сейчас огромная часть артефактов существует, и существует доказательство, что история была сфальсифицирована ради политических целей. Точно так же, как я вам рассказывал, есть книга, называется «Запретная археология», в ней более 1000 страниц, и там представлены артефакты, которые скрывались спецслужбами на протяжении многих, не только десятилетий, а даже многих веков, спецслужбы. Сохранение тайны в печати, сейчас существует сохранение тайны в печати, сохранение тайны в науке и так далее. Раньше во всех организациях работали спецслужбы, я думаю, сейчас работают. Везде был первый отдел, то есть КГБ, сейчас это называется ФСБ, следит. Кто что говорит, что там, какие, кто всю информацию собирает и так далее. Вы не думайте, что все просто. Сейчас такая демократия, что за вами никто не сечет. Еще как секунду. Сейчас даже легче проследить, поскольку все думают, что демократия. Раньше все боялись, поэтому каждый скрывал. Сейчас все думают, можно орать, и все сразу видно. Не надо даже ходить, подслушивать. Давайте вместе орать, они даже сам первый закричат, чтобы спровоцировать. И вы начинаете кричать, и там уже записывают. Морально неустойчив. И так далее. Не хочет служить в вооруженных силах, защищать свою родину против чеченской кампании, против того, против всего. Склонен к западным философиям и наукам или к восточным философиям и наукам. Ну, потенциальный, короче говоря, предатель. Потенциальный предатель. Уже на вас. Пока есть государство, будет спецслужба. Потому что государство подразумевает надзор. Перепись населения и так далее. Надзор. Итак, существует очень много всевозможных фальсификаций истории. И в позапрошлом столетии люди прибегли к изучению ведических писаний, стали давать им разные толкования и так далее, обращались более как бы авторитетным личностям, к авторитетным источникам, чтобы получить толкование данных стихов и так далее. Это знаете, как у Нострадамуса есть центурии, но никто их не понимает, пока это не случится. Когда это случится, они говорят, так, ну прямо вот здесь было и сказано. Но до этого, а что ж дальше-то будет, ни черта не понять. Что-то там какая-то свинья щитом общит, сухнется, желудь ей выпадет на глаз, и она, так сказать, ослепнет. Про кого это, никто не понимает. Но когда это происходит, все начинают говорить, о, да точно, точно. И существует очень много бабасок, о чем он пишет там в следующих своих катренах. Очень много бабасок, очень много гипотез, теорий, и каждый претендует, что он понял. Там вот недавно, я помню, какие-то зима, российские два каких-то товарища, математика, муж с женой, они вычислили коды этих катренов и четко предсказали историю России. Но почему-то ни черта не сбылось, что они предсказали. Люди стали в течение 5 лет наблюдать, но ни черта не сбылось. И про зиму сразу, у них фамилия Зима, и зима сразу ушла, и наступила весна. О зиме забыли, все переоделись резко. Никто их теперь не прославляет. В течение полугода прямо бум был. Русские ученые открыли все-таки, взломали ключ. И они даже написали, вот тут про нас говорится, что вот муж с женой, зима. Так сказать, они, да, они нашли там, там это все зашифровано. Они именно, да, вы слышали кто-нибудь? А именно они раскроют, именно Россия раскроет. Вы все это вот этот шовинистический дух такой. Так сказать. Только мы, пуп земли, так сказать. Не мозг, а пуп. Почему-то. Но мы должны получить объективную систему. Говорится, мы любим тех, кто дает нам, говорит нам правду. Мы привязаны к тому, кто о нас заботится. На самом деле не делает нас лопухами и дураками, а на самом деле заботится, чтобы мы правильно ориентировались, имели объективное представление о разных культурах, религиях, о разных видах науках, представлений и так далее. И могли правильно, с уважением оценивать других. Как это говорят? Прославляй свои степени, унижая чужих гор. Знаете, да? Но мы всегда пытаемся прославить свои степи, унизив чьи-то горы. И также мы видим, как религиозные системы, каждая философия пытается найти очень много недостатков в другой философии. И благодаря этому стать более совершенным. Не достоинствами, а именно поисками недостатков в других философиях. И мы видим, что адепты разных систем претендуют на уникальность, исключительность и так далее. Эта философия самая уникальная, эта самая исключительная. Поэтому ведическая система не претендует на это. Она просто поясняет все религии, все философии и объясняет все циклы времени, какие нации будут приходить, какие правители, что будет происходить. И в частности, Бхавишви Пурана предсказывал наш период, Кали-Юга. Есть и других эпохах предсказания. Поскольку Бхавишви Пурана в себе имеет описание, закодированное описание, в период 80 кальп. Одна кальпа равняется 4 320 000 000 лет. Можете себе представить, что это за произведение, которое описывает исторические события и разные повороты в разных государствах, в разных планетарных системах и в общем во Вселенной? Описывает Вселенную, не описывает какую-то одну религию, один народ прославляет, нет. Описывает падение, крушение разных цивилизаций, дальше как будет это все происходить, как будет идти ход событий, истории, какие личности будут приходить. В частности, есть упоминание Хитла. В санскрите звук «ха», он придыхающий, нету «х», как у нас там. Хорошо. В санскрите буква «ха», она читается на выход «ха», «ха». И поэтому говорится «Хитла». Будет такая личность, Асура. Асура, которую будет... Асура Хитла. Одно название. Асура значит демон. Его будут звать Хитла. Кто такой Хитла? Гитлер. Гитлер. Который развернет символ вечности в обратную сторону, на разрушение. Это называется свасти аста. Созидательная свасти аста, ведический знак, очень благоприятный. На всех православных иконах до Второй мировой войны, на всех до одной, был изображен этот знак. На всех православных иконах русского православия была изображена свасти аста. Иногда в таком виде, иногда в таком виде. И говорится, он развернет символ вечности в аспект разрушения. Асура означает против света, против солнца. Это предсказано было Бхавишви Пурана. Также описывает, я забыл это, а то еще подумаю, что здесь такое было. Какой-то митинг фашистский. Знаете, люди любят. Тут же, так сказать, они узнают, что мы тут кричали «Хай Гитлер!». И, несомненно, в России сразу все эти знаки были упразднены. То есть были заретушированы на иконах, был специальный указ, поскольку свастика была у фашистов. Знаете, да, на знаменах, на всем. И это даже на сегодняшний день многие люди воспринимают это как чей знак? Фашистской Германии. Не просто Германия. Надо быть более образованными людьми. Мы не можем говорить Германия. Это не знак Германии. Это знак фашистов. И фашист – это понятие международное. Вы знаете об этом? В России очень много фашистов. Очень много. Особенно в крупных городах. Я думаю, что и в Иркутске есть фашистские организации. Я даже в этом уверен. То есть те, кто придерживается теории евгенианства. То есть избранности. Избранности одной нации над другой. Как, допустим, евреи, они считают, что они избранные Богом народ. Знаете, да? И откровение на горе такой, Сион, помните, да? Как там, Синайский, или Сион, как он называется, сионизм. И суть сионизма в чем? Что было откровение, кому? Моисею. Какое? Ибо вы избранные мною народ, и вы избраны господствовать над другими народами. Разделяйте и властвуйте. И это называется элемент чего? Правильно, фашизма. И поэтому Организация Объединенных Наций до недавнего времени считала сионизм одной из разновидностей проявления чего? Фашизма. Сейчас это упразднено. Сейчас это уже не считается фашизмом. Хотя откровение осталось. Ну да. Постоянно битва разница. Политика. Что такое политика? Политика – это борьба за власть. Зачем нужна власть? Перераспределение источников чувственных наслаждений. Все хотят иметь хорошие дома, кучу любовниц, красивую одежду, яхты и так далее. Много-много денег, обеспечить своих родных и близких. Для этого люди кричат: «Мы за народ! Народ за нами! Туда! Мы за народ!» Но на самом деле все борются за что? За власть. Зачем нужна власть? За перераспределение кормушки. Как бы укормила власти. Знаете? Она всех кормила и не докормила. Не доносила и не докормила. Итак, есть упоминание также в Бхавишти-пуране о нашей стране, что век Кали, есть определенный астрологический прогноз, эта страна, наша именно страна, Рушика, которая объединится в одно большое государство, мощное государство с позиции, особенно с позиции военного приоритета, военной силы. И мы были, несомненно, самой могучей в военном отношении державы. Вы знаете, да, об этом? Но по экономическому состоянию мы страна третьего мира, на самом деле. Поэтому я помню, как в детстве за жвачку готовы были, не знаю, жизнь отдать. Джинсы это было, вообще, да вы что там, джинсы? 200 рублей стоили на толкучке, знаете, барахолка. 200 рублей стоили джинсы. Вот мои родители хирурги. И тогда, в то время, когда джинсы стоили 200 рублей, они получали 110 рублей зарплату. Там плюс высчитывали с них туда-сюда, и они получали 90-100 рублей. Хирурги. Один мать хирург-онколог, а отец хирург-кардиолог. И они получали 90-100 рублей на руки чистые. А джинсы стоили 200. Я так хотел джинсы. Ой, просто я помню, как у нас в школе там один пришел, там у него где-то Брамбер или суперайфл был. Суперайфл. О, крутой, все хотели с ним дружить, все девочки были в откате, в отпаде. Там какая-нибудь девочка заявлялась в таких запиленных джинсах. Тогда назывались так запиленные, знаете, протертые. Сейчас-то все так новое любят, носить. Сейчас уже запиленные не очень. А тогда специально шоркали их, да, такие всякие методы давали. Как это белое, чтобы здесь было, эти строчки запиленные белые. Это был вообще писк. Жувачка, у кого была жувачка, тот был самый главный в школе. Я не шучу. И жувачку жевали всем классом. Один пластик жевали всем классом. И самому последнему, который был самый такой, ну, последний, она уже рассыпалась во рту, и он ее жевал, и был очень модный. Один. Помнится, банки, если кто-то помнит, были такие, банки иностранные всякие, бутылки из-под иностранного вина, люди туда наливали чай и ставили все банки, когда приходили все. Да, тут вина. На случай войны. Банки из-под пива, потому что в банках тогда вообще ничего, а фильмы показывали, как те дуют из банок и все. И у кого-то банка появлялась, и туда что-нибудь наливали и ходили по городу. И все оборачивались, думали, ну крутое, наверное. За границу было очень сложно выехать, потому что не пускали, спецуха не пускала, там надо было столько пройти этих всех. Такова жизнь была, закрытое общество. Общество, закрытое от всего мира. И в Бхавишти-пуране предсказывалось, что это государство будет очень закрытым, и это государство будет военным государством. С очень агрессивной милитаристской политикой. Это мы тут кричали, что мы все за мир. Почему же у нас самая крутая армия была? Если мы за мир, у нас самая крутая армия. И тогда был лозунг такой, чуть ли не библейский. Добро должно быть правильно, с самыми большими. То есть самый добрый человек, это у кого самые большие кулаки, самые здоровые мышцы. Такая морда, бритый. В кожанке, и он ходит. По фирмам и по киоскам ездит на джипе. Такая цепь у него. Это добряки. И всегда пушка здесь, потому что добро должно быть еще и с пушкой. Багажники, пулемет, автомат, гранаты. боеприпасы. И теперь все хотят быть такими добряками. Молодежь вся крутая. Даже здесь есть побритые все. Че кого? В натуре, но. Все должны. Криминальное общество, криминальное государство, одна братва. Там братва, там братва, там братва, все понятия. Даже когда выступает какой-то депутат, у него даже сленг такой, зоновский. Вы слушаете, будто бы он там по понятиям живет, жулик. Он говорит, давайте по понятиям, чисто по-человечески, третий микрофон. Очень удивительно, откуда человек мог. Потом узнаете, что он два раза судимый, так сказать. Он был лидером какой-то преступной группировки. Потом поднялся, стал честным бизнесменом, двинулся в политику и так далее. Новая биография, новые штаны, новое лицо, как говорится. Все так. Итак, там было предсказание, что эта большая страна примет асура-дхарму. Асура-дхарма – это дхарма, означает философия, политика и культура. Одним термином – дхарма называется. И говорится, эта большая страна примет асура-дхарму, которая просуществует на этой территории 73 года и 7 месяцев. Я об этом узнал в 82-м году. В 82-м году. Я так смеялся дико, когда один человек мне сказал, я вот тут изучал Бхавишти Пурану, древний трактат ведический. Этот человек был преподавателем. Он сказал, ты только никому не говори. Я говорю, да никому я не скажу. Мы тогда вместе с ним употребляли. Одурманивающие средства. В частности, пили водку. И он мне по пьяни сказал, Лёнь, я сейчас работаю над таким вообще опасным произведением, называется Бхавишти Пуран. Там говорится, что наша страна примет асура-дхарму, вот такой-то. И это астрологически совпадает с октябрьской революцией, социалистической, не буржуазной, а